Глава 6. «И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля 30 тысяч. И встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, из Ваала и Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на херувимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу». И повезли ее с ковчегом Божиим из дома Аминадава, что на холме. И Ахио шел пред ковчегом. А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господа на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу, и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие и до ныне называется «Поражение Озы». И устрашился Давид в тот день Господа и сказал: «Как войти ко мне ковчегу Господню?» И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гефянина. И оставался ковчег Господень в доме Авидара Гефянина 3 месяца, и благословил Господь Авидара и весь дом его. Когда не донесли царю Давиду, говоря: «Господь благословил дом Авидара и все, что было у него ради ковчега Божия», то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. И когда несшие ковчег Господень проходили по 6 шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Давид скакал изо всей силы пред Господом, одежда был Давид в льняной эфод. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками. Когда входил ковчег Господень в город Давида, Милхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце своем. И принесли ковчег Господень, и поставили его на своем месте посреди скинии, которую устроил для него Давид. И принес Давид всесожжение пред Господом и жертвы мирные. Когда Давид окончил приношение всесожжений и жертв мирных, то благословил он народ именем Господа Саваофа. И раздал всему народу, всему множеству израильтян, как мужчинам, так и женщинам, по 1 хлебу и по куску жареного мяса и по 1 лепешке каждому. И пошел весь народ каждый в дом свой. Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Милхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала: «Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабынь, рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек?» И сказал Давид Милхоле: «Пред Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня Израиля, пред Господом играть и плясать буду, и еще более уничижусь, и сделаюсь еще ничтожней в глазах моих, и пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен». И у Милхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее.